Да, мы тоже над этим думали. Также нам хочется больше узнать. Мы разговариваем с вами как с частным лицом или главой государства. Я развиваю свое государство. Если вы переживаете по поводу логистической компании, этот рынок будет свободен. Если у вас есть деньги, можете построить колониальный корабль на моих верфях. Это возможно? Удивились присутствующие тут. Да, сейчас наша экономика стремится нагнать наши военные возможности. И на данный момент идет строительство приблизительно 20 гражданских верфей, чтоб увеличить возможности клиентов покупать корабли на свободном рынке. Учитывая, что это не военные технологии, подобные корабли могут быть легко проданы любому космическому виду, коим вы теперь являетесь. Так же как правитель империи, я убежден, что практически всегда государство делает все плохо, за что бы ни бралось. Поэтому я стараюсь отдать все в частные руки, исключение пока составляют наквадоховые шахты и данные, добытые военными подразделениями, адреса врата с предварительной разведкой систем. Ни один военный не имеет права разглашать адреса врат, а я вот могу. В итоге возникла забавная ситуация. Стоит как-то автоматизировать этот процесс, чтоб мне каждый раз не звонили. Стоит сказать, вы дали нам богатую пищу для размышлений. Вам, пожалуй, стоит отправить своих представителей на Арбан и проанализировать общую экономическую ситуацию и просто составить обычный аналитический отчет, который вы делаете на каждую страну. Моя ничем в этом отношении не отличается от государств Земли, разве что мой собственный бюджетный комитет меня скорее всего убьет. Почему? Представьте, что я завтра захвачу 300 планет с общим населением в 3-4 миллиарда людей, а вы мой аналитик бюджетного комитета. Бизнесмены переглянулись, им не очень хотелось быть этими проклятыми душами. Поэтому я говорю, что у империи огромные перспективы, и просто очень обширные рынки сбыта. Однако экономическая стабильность такая, что долгосрочные проекты развития сложно рассматривать комплексно. Потому что само руководство мало что может по этому поводу сказать, так как история швыряет мое государство примерно с той же интенсивностью, что и вашу планету. Мы понимаем и ценим это. Израиль, Земля, и что мы тут делаем? Спросил полковник Анил. У меня, если честно, много дел. Нужно полк, которым я командую, привести в надлежащий вид. А я, когда вы позвонили, был со своей девушкой. У нас был момент, ответил я. У тебя есть девушка? Спросила Джелинар. Стоит сказать, всем остальным было любопытно. Да, что в этом странного? Наверное, очаровательная змея, решил поддеть Джек. Она человек, ответил я. Человек, Джелинар, что за сексизм? Нет, в том плане, что это довольно удивительно, что кто-то согласился терпеть тебя. Ха-ха, да мне с ней повезло, с улыбкой ответил им. Может быть и повезло, ответили мне. Кстати, а что мы делаем в Израиле и где мы? Я приехал к друзьям, тем легендарным друзьям Майкла, и почему ты решил нас познакомить? Спросил еще до конца, не понимая, к чему идет все. Мы шли по аллее, и впереди я увидел Осириса, точнее Сару. Она стояла у стелы, зажигая свечу. Увидев меня, она довольно сильно удивилась и подошла. «Вы за мной, я к друзьям», и указал на стеллу, и ее глаза расширились от удивления, и зажег почти такую же свечу, и мысленно произнес: «Здравствуйте, прабабушка и прадедушка, и вся их семья». Это была стела с именами погибших во время Холокоста, в моем родном городе. Меня нет в этом мире, потому что они мертвы. Его не должно было быть, там тогда. У него должна была быть командировка, во Владивосток. И указал на одно из имен, за которым было множество других, но 9 из них было с одной фамилией. Даниэль, вы хотели узнать что-то обо мне, вот и одна из того, что правда. Он был моим другом. Плюс вы напомнили мне, какой сегодня день, позвав в этот день на планету. Я стоял и смотрел на огонь, вспоминая своего предка, который был хорошим человеком. После того, как он оказался отрезанным от своей семьи, то стал инженером на одном из эвакуированных заводов. Вернувшись в родной город после деоккупации, он не застал никого из своих живыми. В этом вселенной он был расстрелян вместе со своей семьей. «Майкл, если б вы могли», — спросила Сара, вмешался, но не мог. «Человечество свой идеал воплотило в сериале «Стар Трек». Это ваш идеал, новое гуманистическое человечество». То же самое сделали братья Стругацкие и многие другие фантасты. Они воплотили ваш сокровенный идеал – быть жестокими богами. Жестокими богами? Не понял Анилу. Анилу, ты идешь по улице, видишь избитого и лежащего на асфальте ребенка. Ты поможешь ему или пройдешь мимо него? Ведь если поможешь, он не научится драться. Так говорят персонажи Стартрека, глядя вниз со своего корабля на целые цивилизации. Однако скажи мне, Джек, чем выбор не помогать отличается от выбора помогать? С моей точки зрения практически ничем. Ты становишься богом в отношении этой самой цивилизации. Неважно добрым или злым, ты на краткий миг по отношению к миллионам, божество. Гаулдам в этом проще, они не страдают морализаторством, им легко быть жестокими богами, и они видят собрата за световые годы. В следующий раз, когда посмотрите Star Trek, помните, там показаны мы, системные лорды. Вы возвели этот образ в идеал. Насколько помню, в Star Trek показано гуманистическое общество, что изжило все проблемы человеческой цивилизации, сказал Тилк, до момента соблюдения первой директивы. Чем отличается Тилк, приказ уничтожить целый народ, от того, чтоб позволить уничтожить целый народ? Резонно замечаю я. Там еще вроде они не хотели, чтоб чужое воздействие изменило культуру малых видов. К этому подключилась и Джелинар. Какая разница? Богами считать начнут, так формально они уже боги в своем сознании. Сам факт, когда существо на орбите, на флагмане могущественного государства, выбирает жить или умереть целому народу, ставит такого капитана на уровень божеств. Какая разница, будут ли тебе молиться, если ты спасешь миллионы, или ты сам возвеличишь себя до божества своим отказом, погубив миллионы? Тебе, Джек, должно быть это понятно. Отказавшись взрывать бомбу, ты спас тысячи на Абидосе, потом ты спас сотни, когда убедил Тилка предать Апофиза. Разницы между одним человеком, тем самым избитым ребенком и нациями нет никакой. Либо ты следуешь высшей морали, или не следуешь. Мы еще некоторое время промолчали. Я хотел донести определенную мысль до своих друзей, чтоб они расширили свое понимание того, что творят. База Шаен. Херуор захватил Кимерию. Выступил с докладом перед ЗВ-1 и генералом Хаммондом Мартауф. Он там развернул полноценную базу, вместе с несколькими тысячами Джаффа, несколькими эскадрильями глайдеров и тремя строящимися кораблями класса Хепс. Королева Гирия считает это идеальным моментом, чтоб ликвидировать данного системного лорда, поэтому она предлагает вам совместно провести такую операцию. А разве Кимерия не суперзащищенная планета? Спросил Анил. Ее же стерегут из ограды, от одного корабля целый флот Гаулдов обосрался. Все так, однако у Херуора могут быть свои резоны. В частности, чтоб смыть позор трусости, если он сможет развернуть там полноценные системы ПКО, то даже Эзагадам будет трудно вернуть планету обратно, плюс у них своих проблем много. Херуор может этого не знать, но пойти ва-банк, кажется, так у вас говорят, ответил Мартауф. Генерал, пожалуй, нам стоит рассмотреть это еще с вот какой точки зрения, чисто макиавеллистической, предложил доктор Джексон. Да, мы спасем этот мир, да получим шанс убить одного из лордов систем, тем самым показав нашу силу остальным лордам, вместе с этим мы получим в должники Асгардов. Цель программы Звездных Врат — добывать технологии для Земли. Вряд ли они могут дать нам оружие, однако мы можем попросить что-то, что поможет нашей экономике или экологии, и не будет нести явного военного потенциала. И если это что-то будет предоставлено, население увидит явную практическую пользу от нашей деятельности, тем самым мы сможем биться за то, чтобы нам увеличили финансирование, а также расширили полномочия. Генерал с удивлением посмотрел на своего археолога, который начал размышлять как заправский политик. «Почему вы не хотите позвать армию Майкла на подобное предприятие?» – спросил Хаммонд. «Потому что он набирает слишком много силы. Кроме того, если он сокрушит Херуора, то сможет претендовать на его владение, что очень много. Это выведет его в сильнейшие лорды систем, а в союзе с Ю, Кали и Бастит, они смогут сформировать альянс, который потенциально может задействовать до 400-500 хаттаков. По сути, это приведет империю Гаулдов к двум полюсам силы, и вместо феодальной раздробленности мы получим ситуацию уровня холодной войны, когда две силы поделили галактику пополам. Но насколько знаю, у старичков нет практически никаких разногласий между собой. Их владения располагаются по разные стороны галактики, когда силы молодых сконцентрированы и граничат друг с другом, и территориальных споров у них будет больше, высказал мысль Анилу. Разве это не помешает их союзу? Территориальные споры могут отойти на второй план, если возникнет глобальная угроза. Мартауф, а кто будет вести второй союз? Спросила Джелинар. Если векторы Ю, Кали, Майкла и Бастица направлены по своим целям, даже если они не будут объединять силы, то среди Апофиза, Кроноса и Баала слишком много противоречий. А ведь есть еще Сокар, которые готовят свои силы. Риск все равно слишком велик. Знаете, мне кажется, Майкл уже все распланировал. Слишком все удобно, признался Анилу. Идеальная партия, практически такая же, как была в битве возле Земли. Если б все лорды систем в той битве погибли, то это было нанесло по империи просто колоссальный удар, но умер только этот лорд-дебил, Молох, подсказал Мартауф. Да именно он, и его земли быстро влились в империю Майкла. И тут у нас ситуация, когда на защищенную планету вторгается системный лорд, и существует почти идеальная возможность его убить. Другое дело, почему Майкл еще этого не сделал. Потому что не может, догадалась Бжелинар. Договор о защищенных планетах довольно конкретный, а Асгарды просто жуткие формалисты. Даже если Майкл убьет там Херуура, это не избавит от претензий со стороны Асгарда. А мы можем, да, договор на нас вообще не распространяется, ровно так же, как на то край свободных Джеффа. Джексон немного постучал по столу и начал подводить итоги. В сущности, что мы имеем в случае успеха этой операции? Итак, командование Звездных Врат сразу же заявляет, что является не только научным подразделением, но и военным, и может конкурировать с Морпехом, практически в их сфере компетенций. Убив Херуура, мы вычеркиваем из списка врагов могущественного лорда систем, тем самым ввергая его территорию в гражданскую войну, получаем благодарность Асгардов, которую можно конвертировать в что-то практическое, в те же гражданские технологии. Взяв с собой свободных Джаффа, мы представим для Асгарда их как возможных союзников против Гаулдов, а также покажем их претензии на субъектность. В этом уравнении Майкл все равно получит территорию и войска Херуура. У него есть Хатер как претендент на вассальную власть над Соколиной гвардией, напомнила Джелинар. И это тоже. Даже если Херуур сбежит, не будет ничего плохого, потому что он нас и так ненавидит. Лучше, чтоб не сбежал. Другое дело, сколько мы можем развернуть сил. Только первый полк КЗВ «Земля» готов к такой операции. Однако это же будет настоящее испытание, потому что нет никаких достаточно точных карт и всего прочего. Хоть хаммеров достаточно, сказала Джелинар. И это хорошо, Арбан. Главная пирамида, большой зал приемов. Чем хорошо быть Гаулдом? Во-первых, можно законно подсматривать у других и реализовывать у себя. Во-вторых, можно быть немного мудаком. Большинство из здесь собравшихся подчиненных только завтра или послезавтра узнают, что им придется пахать в 4 раза больше, несмотря на то, что они и так работают по 24 часа в сутки, и еще, оказывается, я им еду был должен. Недавно в главной пирамиде появилась кухня и повара, как раз за это все готовы провозгласить Циру богиней. Так вот в чем сыр-бор: перед тем, как захватить Херуура и увеличить свою империю на 300 обитаемых планет, я решил порадовать и замотивировать своих подчиненных, чтоб сразу не застрелились, как только услышали эту новость. В частности, сейчас происходил прием в честь сотрудников главной пирамиды, и небольшая такая реформа с назначением должностных лиц. На самом деле это лишь повод, чтоб повысить мораль перед неизбежным ударом. Ко мне подошел мужчина с явно мексиканскими корнями, но очень поверхностными, да имя у него было забавным, Аарон Шоу. Мой глава администрации главной пирамиды. Он политический назначенец, никто его не утверждает, кроме меня, и соответственно власти у него ровно столько, сколько я даю, власти над вооруженными силами и чем-то еще у него никакой нет, вся власть от меня, соответственно верен он мне. Плюс он довольно хороший администратор, может управлять тем бардаком, что я развел, пока строил империю. Идея честно украдена у США и их глав администрации. Правда, у него довольно расширенные полномочия, чем на данном этапе сделала США. В частности, ушел в обязанностях значится отбор старших сотрудников главной пирамиды, ведение переговоров с сенаторами по вопросам законодательства, контроль поток людей, что должны попасть ко мне, и моя консультация по разным вопросам, и так далее в общем. Но исполнительный офис сжирает просто гигантское количество людей и ресурсов, в плане денег. В частности, сейчас на приеме где-то 2000 человек, а это много, возможно, с расширением количества планет, расширится еще больше, и нужно будет проводить еще одну реструктуризацию. Хотя и так уже все очень весело, исполнительному офису подчинятся 15 офисов. Могу даже ради развлечения перечислить их: офис главной пирамиды, Совет национальной безопасности, Совет внутренней безопасности, Совет экономических консультантов, Совет по качеству окружающей среды, персонал и операции главного холла, жилая часть главной пирамиды, Национальный космический совет, консультативный совет императора по разведке, офис администрации, офис управления бюджета, управление национальной политики по контролю за наркотиками, офис национального кибердиректора, управление научно-технической политикой, офис торгового представительства империи, офис канцлера империи. Такое расширение штатов требуется, чтоб в любой момент правитель может получить компетентную консультацию специалиста. И большинство этих офисов функционируют, чтоб анализировать информацию в рамках своей компетенции, писать консультативные записки, а во время совещаний прямо консультировать меня, потому что несмотря даже на мозг Гауда, нельзя все и обо всем держать в голове, и отслеживать ситуацию на более чем 400 планетах, и то в лучшем случае на 400, кто знает сколько внутри территории Херуура населенных планет, которых забыли, а ведь есть же еще та планета, что чуть не уничтожила Прометей. Аарон поздоровался со своим главой администрации. «Император», — ответил он, и предложил бокал с вином. «Спасибо, вижу, люди развлекаются, они даже не знают, что их ждет. Вы думаете, что 2000 хватит для того, чтобы обрабатывать, управлять и консультировать вас? Все же 2000, это расчет на 400 млн человек населения, и если у нас будет 3-4 миллиарда населения, соответственно нужно увеличить персонал в 10 раз. Ага, вместе с финансированием, думаю, меня засудит собственный суд за такое расходование средств на свой исполнительный офис. Я уже начинаю подходить к тому этапу, когда возможно начну править миллиардами живых существ, и начинаю ментально к этому готовиться. Конечно, вряд ли что-то изменится, просто работы станет гораздо больше. Развертывание полицейских подразделений, промышленности и так далее. Хоть это все в прошлом году было оттренировано, и соответственно нужно привлекать инвестиции с земли, чтоб они несли к нам свои идеи, ассортимент, а мы уже строили тут заводы, супермаркеты и так далее. Вместе с этим мы можем предлагалось на продажу товары своей тяжелой промышленности, а ведь еще сбалансировать расходы на оборону и социальные нужды. Как нетрудно понять, пока что еще проект Сената со всеми комитетами не реализован, и вся тяжесть ложится на мой бюджетный офис, надеюсь, они там не застрелятся, и меня не застрелит. Передай Брайану, чтоб подготовил мою речь, на тот самый случай. Стоит сказать, что всех в план операции я не посвящал, но те или иные подготовительные мероприятия должны быть проведены. Хорошо, но я должен предупредить, в случае такого экспоненциального роста населения практически все федеральные программы, что сейчас реализуются, должны быть пересмотрены, чуть ли не создавая гаулдов-педагогов, в размере пары миллионов особей. Потом посмотрел на Шоу. «Сэр, вы ведь подумали об Эгере, думаете, она может это сделать для вас, особенно в количестве нескольких миллионов?» «Быстро нет, но хотя бы по несколько тысяч в неделю. При потребностях 54 миллиона прям завтра», — резонно заметил Шоу. «С чего-то надо начинать. Да, федеральная программа всеобщей грамотности когда-нибудь меня прикончит. Конечно, на Земле и других планетах можно найти излишки, но это именно излишки в пределах 1-5 миллионов, и то сомнительной компетентности учителей, которых также нужно переучивать. Как бы программа всеобщей грамотности не растянулась на лет 100, если бы у вас были технологии, что могут имплантировать знания чтения и письма прямо в мозг, все было бы намного проще». В ответ на это я перевел взгляд на Циру, та посмотрела на меня, улыбнулась и помотала головой. «Да, кажется, она слышала наш разговор, и вряд ли знает, как делать подобные технологии». Аарон увидел наши переглядывания. «Ваше Величество, я должен защищать вас в том числе и от слухов. Ты же в курсе, что слухи – это мое оружие?» «Да, однако ваши отношения с Цирой могут восприниматься очень противоречиво. Понимаю, большинство политиков к моменту, когда им потребуется защита людей вроде тебя, женаты. Но я то холост, плюс династические браки – это немного нелогично, учитывая, что у меня не может быть наследников. В итоге репутационных потерь практически нет, так что не стоит об этом беспокоиться. А вот если б я был кем-то вроде Апофиза, у тебя б, наверное, в первый день голова посидела, потому что он любит трахать все, что движется. Просто извините за прямолинейность, а куда будут идти ваши отношения? Просто есть же протокол, а также обязанности, что выполняет супруга правителя в гуманитарной политике, внешней и внутренней. Наши отношения медленно, но верно туда и идут. Также стоит напомнить, что она некоторое время выполняла твою работу. Так что Цера все сама осознает, и для нее это не проблема, как и для меня, стоит сказать император, что это хорошо, что вы решили нанять поваров и обустроить кухню. Быстро сменил тему мой политический советник. Стоит сказать, я был очень удивлен вашими требованиями к соискателям. Не ожидал, что вы потребуете, чтоб ваши повара умели готовить уличную еду. Аарон, я не принц, всю жизнь евший омаров, и честно шаурма вкуснее. Не мне обсуждать гастрономические предпочтения расы, что ест себе подобных. Я подозрительно посмотрел на слишком говорливого главу администрации. Может побыть самодуром и поменять его, чтоб когда все начнется, чтоб ко мне отчеты приходили каждые 15 минут. Да, император, чувствую, отчетов будет очень много, в частности отчетов о количестве населения, развертывания гуманитарных штабов и так далее. Благо я что-то подобное могу себе позволить. Дело в том, что развернули первую шахту по добыче наквадаха. Конечно, это не первая шахта, просто у нее наименование такое. Шахта 1, представляет она собой отверстие диаметром где-то километр и глубиной 10. Оно сооружено благодаря кристаллам Токра, оно идет параллельно основным жилам наквадаха в регионе и уходит, как было сказано, на 10 километров вниз. Каждые 300 метров идет уровень добычи, откуда с помощью КСМ идет добыча. Проходы достаточно широкие, чтобы разместить внутри туннели и командный центр, который занимается переработкой наквадаха. Сразу после этого руда едет к огромным антигравитационным подъемникам, которые доставляют наквадах наверх, откуда потом поездами отвозится в космопорт, оттуда доставляется уже по всей империи. Благодаря комбинации некоторых технологий, особенно таких как дистанционные роботы, КСМ, добывающие джампер и командный центр, добыча была повышена в несколько десятков раз. Можно масштабировать эту технологию для всех точек добычи наквадаха, а потом продать наквадаховые шахты с молотка. Однако, чтоб коммерсанты не могли диктовать свою волю на цены наквадаха, я оставлю лично за собой парочку шахт, и если что смогу демпинговать цены. Вместе с этим часть пластов были объявлены государственным стратегическим резервом. Все эти законопроекты я принял, проконсультировавшись со своим помощниками. Если честно, именно пакет из практически 900 законов мои бедные миньоны готовили несколько месяцев. И вот теперь я их прочитал и принял. Слава компьютеризации, много чего можно изменить, только получив доступ к правительственным компьютерам, которые подарили нам Асгарды. Управление стало гораздо проще. Можно взломать любой компьютер чиновник, однако компьютер Асгардов слишком мощен, чтоб пасть перед любыми вирусами, даже гаулдов или любой сравнимой с ними расы. В итоге можно изменять, например, те же налоги одним нажатием клавиши. Разумеется, чтоб исключить злоупотребление, доступ к изменению законов может осуществлять при введении трех паролей императора, канцлера и главы парламента. Кстати, я хочу заказать побольше таких компьютеров и начать совместно с Асгардом проект галактического интернета. Мощность компьютеров из оградов сделает его невозможным к взлому. Кроме того, это уничтожит так называемый Даркнет, так как протоколы возможно настроить. И детская порнография, наркоторговля и так далее станет уделом региональных сетей, где их можно изолировать и уничтожить. Конечно, люди найдут обходные пути, всегда находит, но во всяком случае это поможет сдерживать чуму, а возможно локализовать. Сейчас система, что должна держать империю, проходит испытания. Я строю мой Сингапур. Конечно, не с драконовскими законами, а с эффективными механизмами борьбы с коррупцией и доступность ведения бизнеса. Уже готовится выйти в свет сотни проектов, таких как социальные сети, тот же YouTube, браузер и так далее. Вместе с этим готовится создание совместных предприятий с гигантами Земли, что производит компьютеры. Совместные предприятия – ключ к быстрому развитию экономики. Да, и эти проекты с колонизацией как раз то, что нужно. Огромные ресурсы, которые будут проходить через имперские компании, которые будут платить налоги, а они будут это делать. В противном случае у кого-то будет на голову меньше. Стоит сказать, что я меньше стал уделять внимание армии и целиком сосредоточился на экономике, сейчас как никогда пониманию императора из Вархаммера и тупость примархов. Отчеты лились как из рога изобилия, множество графиков, совещаний. Да, что там, у меня сплошной график состоит из одних совещаний, а еще наконец-то мне начала врать разведка. Прям умилился этому событию, так как будто ребенок вырос и научился рисовать. Идиоты, у меня 26 разведывательных агентств, кому врать додумались, но ничего, это всегда компенсируется тем, что советник по национальной безопасности прекрасно разбирается во вновь образованном вареве и рассказывает достаточно, кроме этого всегда есть Бжон. В итоге даже с гаулдовским и древним мозгом, это Цири, было слишком много работы. В частности, стоило заказать достаточно колониальных комплектов, потому что мне, если честно, кажется проще в некоторых мирах построить городки, используя колониальные блоки, чем перестраивать там все. Кроме того, на мой взгляд, те же школы проще всего собирать по типовым проектам, используя колониальные блоки, чем заморачиваться со стандартной стройкой, особенно в размере 385 тысяч. Господи, у меня истребителей меньше, чем мне нужно школ. Хорошо, что уже тестируются некоторые системы, что помогут в обучении учеников. Это снизит нагрузку на преподавателей, тем самым позволить увеличить эффективность обучения. Правда, как всегда, существует проблема. Доступные мне преподаватели — это в основном до компьютерной эпохи. Точнее, не так, никто не использовал их на таком уровне, как в период ковида. Это уже новый уровень, так что стоит провести переподготовку преподавателей с использованием новых методов педагогики. Главное, чтоб меня там не было, я бы не выдержал все эти консилиумы преподавателей. Вообще, по образованию я инженер, во всяком случае по бакалаврату, а вот по магистратуре как раз педагог, и поэтому не хочется мне никогда соприкасаться с профессиональными преподавателями. Тут просто не в высокомерии, а в специфике педагогических коллективов. Не могу их долго выносить, это даже не политика. Найди на завтра для Иши время. Нужны дополнительные советы относительно Джеффа. Хорошо, я посмотрю, можно ли выкроить время в вашем расписании. И да, передай на кухню, чтоб завтра на завтрак были суши, на обед борщ, на второй лазанью, ужин пиццу, пожалуй. Хочу сказать, ваше меню довольно странное. Я гаулд, мне многое позволено. Стоит сказать, оказывалось, что вкусно поесть я все же люблю, неожиданная находка о себе. Впрочем, сбалансированная еда, это тоже не про меня. Тело гаулда позволяет многое игнорировать, в частности проблемы со здоровьем, и это хорошо. А у вас, также завтра встреча с временным комитетом по наградам. Я тихо застонал. Надеюсь, наградная система была проработана достаточно логичной, потому что я не хочу еще в этом путаться. Хорошо, надо бы еще устроить прием нашим политическим союзникам с основных планету и пригласить элиты Пангара, а то наше объединение прошло не лучшим образом, когда я спасал Эгирию. Да, из-за этого там есть определенная политическая напряженность, однако тут случай, когда экономические перспективы сдерживают вашу первоначальную радикальную дипломатию. Эгирия была в большем приоритете, чем кто бы то ни был, однако это стоит исправить. Кстати, у вас завтра запланировано 34 встречи, надеюсь, у тебя больше, а то будет невежливо, если работаю только один я. Разумеется, ваше величество, как он ловко управляется со всеми формами обращения ко мне, настоящий политическая акула. Земля, девочка лет 13, подошла к дому и постучала в дверь. Ей открыла женщина со смуглой кожей и татуировкой на лбу, в виде змеи, вписанной в овал. «Добрый день, миссис Чулак». «Здравствуй, Клара. И думаю, теперь ты знаешь, что Чулак — это планета, с которой мы прибыли. Джеффа не имеют фамилии, они обычно ссылаются на отцов. Почетные приставки обычно получают воины за подвиги. Например, Тилкс Чулака или Братакс Чулака. Женщины получают почетную приставку только в том случае, если они являются жрицами. Но я же не могу называть вас по имени», — резонно заметила девочка. «В твои словах тоже есть резон», — согласилась женщина. Рейк на заднем дворе, после чего взяла строительные инструменты и пошла на чердак что-то ремонтировать. За время, проведенное на земле, Дриик прошла гораздо большую адаптацию, чем Тилк, который только сидел на базе и воевал с гаулдами. Впрочем, модель их семьи не изменилась после объявления крестового похода против гаулдов. Девочка пробежала на задний двор, где с голым торсом тренировался подросток. У него в руках был деревянный макет посоха Джеффа. Конечно, в современных условиях это может показаться глупым, однако это была разновидность фехтования Джеффа, прививала дисциплину и точность. Так почему бы и нет? Знаешь, за твои фотографии я бы могла получить целое состояние в школе. Надеюсь, ты поделишься со мной, — ответил Рейк. За время, проведенное на земле, он научился правильно шутить и реагировать на дружеские подколки своей подруги. Где это видано, чтоб беспринципные папарацци давали деньги своим жертвам? Потом тон стал серьезнее. Слышала, очередные придурки где-то нашли мотоки и ограбили банк, унесли почти 2 миллиона наличных. Наверное, не очень удобно грабить с двухметровым посохом, заключил мальчик, за что удостоился удара в плечо. С тех пор, как на нас напали древние египетские боги, а я узнала, что мой друг инопланетянин, весь мир сошел с ума. Формально, я просто генетически улучшенный человек, моих предков просто перенесли с земли и заставили служить гаулдам. Да-да, говори так, инопланетянин, то есть дети капитана Америки, будь они на другой планете, и вернись на Землю, тоже были бы инопланетянами? Эй, это не одно и то же. Просто пытаюсь понять логику. Это женская логика. Я так и понял. Мальчика еще раз ударили. Нам по истории задали исследовать работу доктора Джексона о том, что пирамиды построены инопланетянами. Сейчас это одна из самых популярных работ, так что надо будет написать эссе. Рейг вздохнул. Он пока плохо писал по-английски, благо спасибо вратам, что он может говорить по-английски. Когда полгода назад мальчик пришел в школу, то был отстающим практически по всем предметам, кроме физкультуры, но потом у него появилась подруга, Клара. Очень бойкая и интересная девочка, да и еще отличница. Она была дочерью полицейского, который, как и отец Рейка, постоянно пропадал на работе, и они быстро подружились. Клара и взялась за обучение мальчика, до вторжения она, как и все полагали, что семья Чулак из какой-то страны Африки, и муж семейства чем-то заинтересовал военных и служит на базе НАРАД. Но они явно не были мусульманами, потому что представителям этой религии запрещено делать татуировки. А у Тилка, отца семейства, была не просто татуировка, а золотая пластина прямо во лбу. Клара была достаточно тактичной, чтобы дальше не расспрашивать. Но потом случилось нападение системных лордов и рассекречивание проекта «Звездных врат», а также была опубликована роль ряда людей в защите планеты, что сумели заключить важные союзы. Это полковник Джек О'Нил, лидер ЗВ-1, и командир первой миссии через врата. Майор Саманта Картер, теперь правда еще 100 крат Джелинар, она разработала компьютер, что служил наборным устройством врат, доктор Джексон, что разгадал, как управлять вратами, а также с помощью научных инструментов познания доказал, что пирамиды построены инопланетянами, до первой династии. И последнее, Тилк, бывший генерал Апофиза, что перешел на сторону ЗВ-1. После этого многое изменилось, конечно, был еще популярен Майкл, император Галактической империи, но он совершенно другая история. Гаулды – фанаты пирамид, философски сказал Рейк, у них даже корабли в форме пирамиды. Да-да, повторяя эту шутку еще сотню раз, учитывая, что мы вчера доделали хаттак излива, до сих пор удивляюсь предприимчивости землян. На Чулаке все не так, мы живем только ради того, чтоб становиться воинами. Вся наша жизнь подчинена этому. Поэтому ты так тренируешься, хочешь пойти в армию или в КЗВ, наверное. Я многое попробовал на земле, однако пока меня еще ничего так не заинтересовало. Знаешь, не обязательно тратить жизнь, чтобы доказать что-то отцу, не обязательно. Но пока что меня, кроме изучения военной истории Земли, ничего не увлекло. Ну тебе везет, друзья твоего отца ее пишут. Ладно, нам еще эссе писать. Ты знаком с первичной теорией доктора Джексона, до того момента, когда он не понял, что гаулды похитили землян и заселили тысячи планет. Он считал, что существовал стойкий контакт между доселе неизвестным инопланетным видом и людьми. Так как они имели корабли, то люди из разных регионов могли контактировать, например, из Южной Америки с людьми из Египта. Однако, теория подтвердилась лишь частично. На самом деле это был лишь невольничий рынок. Подробнее, скорее всего, надо спрашивать Осириса, который у Майкла служит министром иностранных дел. Именно он решил развивать культуру людей, когда Ра был против. Да, это уже известная история. В таком случае инопланетные инсайды закончились. Можешь идти теперь прямо к Тору. О, да ты знал, что появились куча культов неоязычников. Папа рассказывал, что некоторые дураки начали поклониться Апофизу и татуировать свои головы, как его Джаффа. Это станет проблемой, как бы ни перепутали. А ряд сатанистов объявили, что их богом теперь является Сокор. Да, уверен, им стоит посетить Нету. С сарказмом ответил Рейк. И тебе не кажется, что поклоняться могущественным инопланетянам не является логичным? Особенно, когда генерал собственной армии этого инопланетянина начал вооруженное восстание против него. А что там по Майклу? Его культы уже есть. Люди спорят, считать его архангелом или нет. Пожалуй, тебе нужно иногда смотреть телевизор. Там же есть целые студии экспертов, что разбираются в его прошлом. от телевизора тупеют. Говоришь, как старый дед, а как же погружение в культурную среду? Заодно о погружении в культурную среду сходим в кино, выпалил мальчик. Да, хорошо, Амак, написал по просьбе Цризелиман. Вы можете предлагать свои идеи для Амаков, или писать свои и присылать их мне. Некоторые могут стать каноном, а некоторые могут уйти в расширенную вселенную. Серия 2010. Вселенная, где Ашины стали союзниками Земли, и Земля была стерилизована на 90%. Как мы дошли до такого, мы даже не контролируем звездные врата, горько сказала Саманта Картер своим друзьям, Дженнет Фризер, Даниэлю Джексону и Тилку. Недавно она узнала о том, что их союзники Ашины тайно стерилизовали большую часть Земли. Узнала из собственного личного опыта, потому что она со своим партнером пыталась завести ребенка и не смогла. За 3 года. Бойся донайцев дары приносящих, сказал голос над ними. Мужчина примерно 30 лет, с довольно мрачными кругами под глазами, подставил стул к их столику, а другой рукой он аккуратно придерживал чашку. Вы, конечно, придумали такое обсуждать в общественном месте. Весь столик старых друзей ощутимо напрягся, а Тилка и Джексон приготовились драться. Не беспокойся, будь я Ашином, то сделал что-то более интеллектуальное. Например, крыша ресторана упала бы вам на голову. Кто вы? Вы помните квантовое зеркало? В ответ спросил пришедший. Генерал Хаммонд его уничтожил. Картер наклонилась к человеку, чтоб ее голос был тише. Генерал Хаммонд не уничтожает опасные артефакты, просто спрятал. Он оставил зеркало в одном из бункеров ВВС, который был заброшен еще в 50-х, и официально его не существует, ни по одним из доступных нам бумагам. Официально его давно демонтировали. Стоит сказать, что генерал Хаммонд всегда предпочитает иметь туз в рукаве, даже если это соломинка. А теперь кто я? Зовите меня Артур, я лидер Черной Стражи, элитного подразделения своего государства, которое на данный момент владеет зеркалом. В мои инструкции в моральные ориентиры входит помогать, если это будет отвечать нашей морали. Геноцид Земли, Джаффа, Гаулдов и еще бог знает каких раз, заставляет мою кровь кипеть. Значит, вы из параллельной вселенной, и там как с Ашинами? В моей вселенной 1998 год, ответил Артур. 1998, переспросила Картер. Как это возможно? Вы очень-очень мало знаете о квантовом зеркале и природе мультивселенной, мы на самом деле тоже, но однажды попросили одного из Хиндалей пояснить нам. Ох, он не затыкался. В общем, с чисто технической точки зрения, чтоб не сильно нагружать ваши мозги ненужной информацией, ваша вселенная стала существовать на 12 лет раньше. В итоге, когда мы появились тут, то узнали очень много неприятного. Обычно в таких ситуациях мы ищем ЗВ-1, чтоб они пояснили, что за глупость тут творится. Почему именно ЗВ-1? Спросил Джексон. Потому что в нашей родной вселенной мы союзники, а с моим императором вы даже друзья. Империя, а до этого Орден Скорпиона часто помогала КЗВ, в различных ситуациях, дошло до того, император Майкл собрал флот, чтобы защитить Землю от мести лордов систем. Это примерно первый год ваших приключений, но мы тогда справились. Корабля было не 2, коротко сказал лидер Черной Стражи, гораздо больше. Это был целый флот. Императору удалось договориться с системными лордами Ю, Баститыкали, чтоб объединить свои силы против Апофиза, Херуура, Молоха, Кроноса и Баала. И почему лорды систем помогли твоему императору? Спросил Тилк. Потому что он сам лорд систем и предложил выгодную цену. Ты Гаулт? Нет, я человек. В империи у нас что-то типа стартрековского равноправия, или мы к этому стремимся? Если честно, в мои обязанности в том, чтоб связаться с Асгардами и передать им некоторые сообщения. При упоминании Асгардов все помрачнели. Они погибли все до одного, сражаясь с репликаторами. Горько ответил Артур. Да, знаю. Их сейчас нет, и я готов предоставить вам помощь, базируясь на своих знаниях, поэтому не хотите ли вы ей воспользоваться? Окей, сказала Дженнет Фризер, и все на нее посмотрели удивленно, даже Тилк. Ребята, у нас что есть варианты? Мы же только что обсудили, что их вообще нет, а тут неплохой вариант. Кстати, такой вопрос, а где полковник Джека Нилл? Спросил Артур, и все сразу же стали немного мрачными. Картер, что это за стиль приглашать к себе оглушая? Ворчал Джека Нилл, привязанный к стулу. В это время в каком-то заброшенном складе, а вокруг были его друзья, и еще 4 каких-то неизвестных людей, один из которых использовал какое-то неизвестное устройство, похожее на шар, подключенный к компьютеру. Это была гаулдовская система связи. «Простите, полковник, у нас не было выбора и действовать надо было быстро. И что такое случилось?» Сарказм был очевиден. Ашины стерилизовали 90% планеты, используя вакцину продления жизни. Выпалила Сэм. Эмоции на лице бывшего полковника ВВС была горечь. Это было не очень сложно понять. То есть союз с ашинами оказался не таким, как представлялся, сэр. Нет, Картер, я предупреждал, а мне все затыкали рот. И вот, через сколько наша раса исчезнет? 100-200 лет. Он был достаточно разумным человеком, чтоб просчитать все последствия. И вот последствия, ведь меня никто не слушал, а вот результат. Сэр, что вы хотите от меня? Устало спросил Джек. И тут к нему подошел Артур, представился, кем он является, и рассказал о сути Черной Стражи. Вы впустую потратили много времени, ашины могут быть развиты. Однако в моей родной вселенной Земли есть флот, сравнимый с каким-то мелким гаулдом, а ведь в галактике тысячи угроз. Те, кто убил асгардов, возможно, готовы начать, или же Анубис. Анубис, кто это? Спросили все. Лорд Систем, третий император империи гаулдов, и он, полувознесшееся существо. Что? Все резко стали серьезным, так как знали об вознесении. Благодарите свою Ому, видимо, он делает то же самое, что и ашины. Ждет, когда они перебьют всех, а потом он появится и убьет их, всех разом. Для него уничтожить ашинов не очень сложно, можно даже сказать просто. Пусть все великие расы восстанут против ашинов и падут, а потом придет он и все закончится в одной битве. Земля никак не защищена, у нас есть орбитальная оборона, сказала Картер. Нет, пожалуйста, не упоминай про нее, попросил Джека Нилу. Артур начал о чем-то догадываться. Управляться ашинами, угу, дебилы. Поднялся один из мужчин Черной Стражи. Вы величайшая команда людей в истории, и вы продались за вдвое продлению жизни телепортацию. Вы слышите себя? Вы ЗВ-1, одна из величайших команд. Везде, где мы приходим, есть вы. Вы герои, что могли даже в одиночку высадиться на Хаттакапофиза и победить. Вы убиваете десятками системных лордов. Что вам дали такого ашины? Почему вы не верили в себя? Кевин, Артур чуть-чуть повысил голос. Их договор мало чем отличается от нашего, так что имей терпение. Связь установлена, сказал другой стражник. Перед удивленными ЗВ-1 появился Анил, только голографический, и был одет в полевую форму, со знаками различия бригадного генерала. Артур, поприветствовал он их, потом посмотрел на свою альтернативную версию, что была привязана к стулу. И зачем ты привязал Анила к стулу? Это мы, сэр, невольно сказала Картер. Сэр, значит, тут ты, Сэм, военная. Понятно. Стоп, вы тот генерал Анил, который был прямым посещением альтернативной вселенной, спросил Джексон. Возможно, однако миров копий множество, мы стараемся в них без нужды не залетать, ответил генерал. Но вы, доктор Джексон, появились в компании своих друзей, а также императора Майкла, вместе с Джелинар и Фмалкшур, в голове у той версии Сэм. Стоп, но ведь у меня Джелинар появилась позже, призналась Картер. Мы называем это сегментами, в частности, таким сегментом во вселенной генерала является то, что Саманта Картер не является военной, а у Анила есть звание генерала ВВС. В нашей же вселенной таким сегментом является наличие императора, который за какой-то год создал из кучки волонтеров могущественную империю. Разумеется, эти сегменты влияют и изменяют историю в ту или иную сторону. В тот момент, когда я был у вас, Землю практически стерли орбитальной бомбардировкой, сказал Джексон. Так и произошло, нам помогли асгарды с восстановлением. Я являюсь лидером Земли. Военный диктатор? Спросил местный Анилу. Да, рейтингов у сбежавших политиков немного нет. Так чем я могу вам помочь? Можешь связаться с Гермиадом и Химдалем? Спросил Артур. Тут ситуация очень плачевная. 90% земной цивилизации стерильны. Воспроизводство полностью остановлено. Раса под названием машины изобразили из себя добреньких богов и под видом вакцины, что продлевает жизнь, в два раза стерилизовала население планеты. Также учитывая, что Земля – это ресурсная база на 6-7 миллиардов живых существ, это лакомый кусок для экспансии. Это их метод экспансии, прервал Артура напряженный генерал. Да, над планетой мощная орбитальная защита. Асгарды тут мертвы. Репликаторы? Возможно. Хорошо, я свяжусь с ними. Оружие нужно? Из Прайма получим. В таком случае до связи. Когда генерал исчез, тот обратил внимание на стоящих тут ЗВ-1 и начал говорить. У нас есть определенная информация, однако потребуются ресурсы. Вы можете привлечь больше людей?» – спросил Артур. «Просто, допустим, все получится, мой план получится. Он, кстати, состоит в том, чтоб Гермиат использовал вирус, чтоб переподчинить сеть орбитальной защиты Земле и чтоб повстанцы арестовали всех ашинов. А дальше что будет? Перед нами ситуация пата», – сказал Анил. «Мы взорвем их звездную систему», – просто сказал Артур, и в его глазах отразилась ярость такая, которую мог испытывать только фанатик к еретику. «Это не очень сложно сделать. Достаточно выбросить врата с набранным адресом черной дыры возле звезды родной планеты ашинов, и их больше не будет спустя несколько часов. Вы говорите, геноцид, Картер, где вы нашли данные о рождаемости?» «Я». «Вы нашли их буквально в их аналоге газеты. Так почему я должен хоть как-то сочувствовать и желать не уничтожать расу, что уничтожила Землю? Причем не злое правительство, а именно раса. Будь в этой вселенной асградский крейсер, мы бы прилетели туда, уничтожили бы всю инфраструктуру, уничтожили весь космический флот и все, пусть бы ашины вновь поднимались из пещер. Но у нас нет асградского крейсера. Конечно, я выслушаю Хеймдаля и Гермиада перед принятием решения, но все же, у меня есть план, как решить их проблему одним ударом. Командир», — сказал доселе молчавший член Черной Стражи, — «кажется, вы слишком спешите с выводами. На месте ашинов я бы установил систему, которая обеспечит систему, которая тут же отреагирует на восстание. Сейчас Земля им нужна как источник интеллектуальных индивидов типа Саманты Картер, а также дешевой рабочей силы. Думаю, в этом плане много компонентов, но если произойдет восстание, все будут уничтожены с помощью заранее настроенного на людей биологического оружия. Всем стало не до придумывания планов об уничтожении планеты ашинов, ситуация стала слишком серьезной. Блять, коротко охарактеризовали все ситуацию. Люди все равно потребуются», — разумно рассудил разом собравшийся полковник Анил. «Я, конечно, найду кое-кого, но надо будет больше. Нужно будет арестовать все федеральные правительства», — высказала идею доктор Фрейзер. «Господи, они могли знать. Невозможно не заметить 90% падения рождаемости. Как минимум, что все рождают в роддомах, это целые инфраструктурные объекты, распределенные по многим государствам, централизированная система. Но ведь все могло же подумать, что в роддомах нет нужды, потому что у ашинов передовая медицина. Ведь так и было, вспомни. Отделы регистрации новых жителей. Как можно было оправдать их расформирование? Федеральное правительство в курсе, это очевидно. Кинси в курсе. Они самые страшные преступники за всю историю, если допустили это. Тогда, твой благоверный тоже». «Стоп, а разве вы не с полковником?» — спросил Артур. И все сразу же посмотрели на него. «Обычно, если во вселенной Картер не военный, вы женаты. Кстати, у генерала Анила, Картер уже на черт знает каком месяце беременности. Ой, я, кажется, затронул больную тему». «Две», — сухо констатировала Фрейзер. «Сэм, Хеймдаль — лучший генетик Асгарда, вряд ли какие-то мартышки, что слезли с дерева 10 тысяч лет назад, способны придумать что-то, чего не сможет отменить Асгард. Артур должен был как-то обнадежить Саманту за то, что упомянул беременность ее альтернативной версии, особенно когда у этой Сэм было очень подавленное состояние от того, что она не могла забеременеть. Это не помогло, Сэм убежала в другую комнату плакать. «Командир, будь потактичнее в следующий раз». «Да, понял я уже». Они засели в бункере и координировали каждой свои операции. Один из членов Черной Стражи переносил вооружение, используя зеркало. В основном это было легкое пехотное вооружение, правда, все же это были модифицированные болтеры, каждый из которых по своим характеристикам был равен тяжелому пехотному вооружению. Использовалась также взрывчатка. Секретным приказом Майкла им доверили взрывчатку на основе наквадах калия и санкцию на ее использование в том объеме, который требуется. Другой член Черной Стражи пытался связаться с Токра, пробуя разные частоты, которыми они пользовались издавна. А вот ЗВ-1 занималась вербовкой, предоставляя достаточно данных. Они вербовали людей с поразительной скоростью. Хоть президент, а до этого сенатор Кинси, сделал много, чтобы снизить популярность ЗВ-1, как отряда, могущие обладать политической субъектность, но все же многие уважали их, а также прислушивались к доводам, поэтому старый бункер ВВС начал заполняться персоналом. Артур же учил их пользоваться оборудованием империи. Тут не было ничего сверхтехнологического, хотя земляне так не считали. Экзоскелеты, продвинутые шлемы, а также силовые поля и болтеры. Такой отряд мог бы взять штурмом президентскую резиденцию, без потерь, если бы это не было бессмысленно. И вот этот день настал, когда двое эсгардов появились на базе. Стоит сказать, что на них все глазели. И если Химдаль был еще приветливым, то вот Гермиат был очень хмур. И да, это было заметно даже по безэмоциональному лицу эсгарда. У каждого были небольшие рюкзаки с собой. «Гермиат, Химдаль, я рад, что вы прибыли. Я ведь помню, как ты меня просил, Химдаль, сводить в какую-то вселенную, где нет эсгардов. Тут, может быть, нет». Тепло приветствовал эсгардов Артур. «Спасибо тебе, Артур. Теперь я могу продвинуть часть своих побочных проектов. Это был бы крайне интересный проект. Думаю, Химдаль, тебе стоит проверить, что за биологическое оружие было использовано на этих людях», — перебил своего собрата Гермиат. «Мне же нужно получить доступ к компьютерным терминалам этих ашинов». Все посмотрели на Саманту Картер. «Думаю, я могу установить какое-то устройство в компьютер ашинов, чтоб вы могли получить удаленный доступ. Да, в таком случае, я смогу взломать их базовые коды и использовать что-то из своей коллекции». Тут от Гермиада повеяло убийственной аурой. Возможно, ашины будут умолять, чтоб их разбомбили. Планом минимумом является то, что хотя бы мы избавим Землю от угрозы, что они могут распылить свое биологическое оружие и убить всех людей, и перевести системы орбитальной защиты на службу Земле, вместе с захватом правительства, которые задействованы в планах ашинов. «Подобное прощать нельзя», — спокойно сказал Гермиат. Ашины переступили через все понятия моральной нравственности. Обычно четыре старшие расы никогда не вмешиваются в то, что происходит на планете, однако если вид освоил гипердвигатель, на него со стороны нас накладываются определенные моральные обязательства, и если они не выполняются, следует наказание. К несчастью, мы допустили возвышение гаулдов на остатках технологии одной из старших рас, и это угнетает нас. Мы не можем допустить, чтоб еще одни гаулды диктовали свою волю галактике, особенно осуществляя геноцид, используя биологическое оружие. Это не просто неприемлемо, это причина для задействования протоколов, которые предполагают лишение цивилизации любых доступов к космосу. То есть, у тебя есть план, Гермиат? У меня пока нет плана, информации мало, — признался Асгард. «У меня есть желание». Химдаль тихо подошел к Кевину. «Впервые за несколько тысячелетий вижу такую ярость Гермиада». Кевин посмотрел на вышеозначенного Асграда и не увидел на лице того ни одной эмоции, которой можно было сопоставить с человеческой мимикой. Просто каждый чувствовал своим нутром, что Гермиад в ярости, буквально воздух вокруг него кипел от ярости. Асгарды защищали жизнь во всех ее проявлениях, хоть, может, со стороны и казались подлинными бюрократами. Однако то, что он видел, не имело прецедентов. 6 миллиардов стерилизованных людей только на Земле, и, возможно, и на других планетах. «Сэр, Токра ответили на призыв. С вами будет говорить Гаршаубилот. Химдаль, не поможешь?» — спросил Артур. «Конечно, Артур». И они оба пошли в комнату связи. Войдя в комнату, перед ними появилась голограмма гораздо более постаревшего носителя Гаршау. Хотя такое не должно было происходить, ведь прошло всего 12 лет, однако, видимо, время было очень стрессовое. «Приветствую, Гаршау и Вбилот, я Химдаль из Асгарда». «Значит, асгарды не погибли?» — взволнованно спросил Токра. «К несчастью, погибли. Дело в том, что я и Артур — представитель мультиверса, сообщества параллельных миров, с общим договором помогать друг другу. Артур является разведчиком мультиверса, и в его обязанности входит, если он обнаруживает угрозу галактике, предпринимать действия, направленные на ликвидацию этой угрозы. Сейчас угрозой существованию галактики являются ашины. Мы просим помочь нам, потому что через транспортный коридор невозможно протащить даже самый маленький корабль. Разумеется, мы оплатим ваши услуги вперед. Мы знаем, где Эгерия». «Что?» — стоит сказать, что Гаршау уж очень удивилась, даже глаза блеснули. «Токра во всех вселенных являются нашими союзниками, поэтому мы им помогаем вернуть лидера Токра. Однако есть подводные камни. Мы не знаем, жива ли она. Дело в том, что данная вселенная существует со смещением во времени. В 2010 по летоисчислению землян, Эгерия у нас была найдена в 1998 году нашим императором. И почему она может быть мертва? Сейчас я, возможно, скажу неприятную новость, но ее используют, чтоб она непрерывно производила личинки, из которых делают тритоннин. Препарат, который дает идеальное здоровье тем, кто его принимает. И даже в 1998 году она была не в лучшем состоянии. Дожила ли она до 2010, Я не знаю. Все же мы на земле, с шинами, без корабля. Если ваша информация будет полезна, мы вам поможем с шинами. Можете сообщить координаты той планеты? Да. Также можете начать производство тритонина. Обычно Гирия не очень рада, если кто-то хочет убить целую нацию ее мучителей. Нам удалось химически синтезировать тритонин, и это является отличной альтернативой для Джафа, чтоб они выживали. Также у нас есть идеальный носитель для Эгерии. Идеальный носитель. Представитель строителей врат. Отчего у Гаршау глаза на лоб полезли. Однако она сейчас заморожена в регионе Земли под названием Антарктида. А также она больна болезнью, которую может вылечить только Гаулт. Я вас понимаю. Но если Эгерия мертва, это бессмысленный разговор. Если она мертва, я могу попросить Эгерию одного из миров мультиверса родить наследницу и принесу сюда. Из-за квантового расслоения жители другой вселенной не могут долго находиться в одной вселенной, если в ней есть их живая альтернатива. Однако если существа не существовало в этой вселенной, то он может спокойно жить тут. Какая вам нужна помощь? Разведывательная информация по шинам, возможно диверсии в отношении их инфраструктуры, подключение с помощью наших технологий к их системам связи. Если, конечно, у вас где-то хаттак завалялся, тоже было бы полезно, но это вряд ли. Нет, хаттаков нет. Кстати, должен предупредить, что скорее всего системный лорд Анубис жив, потому что он не может умереть. Гаршау собралась. Почему? Потому что он полувознесшееся существо. Он теперь сгусток бессмертной энергии. Ему не позволено делать ничего, что могут вознесшиеся, максимум вселиться в тела. Однако это все еще вознесшееся существо, имеющее доступ к их технологиям. Насколько все плохо? Очень. В нашей базовой вселенной он еще не проявляет себя, однако императора Нем знает. Поэтому передает предупреждение всем, в том числе и вам. Сэр, он очень зол. Он конструирует какого-то меха, сообщила Картер Артуру, и тот пошел в ангар, который оккупировал Гермет. Я честно боюсь к нему подходить. Когда же Артур пришел? Гермет действительно собирал какого-то меха, и ему помогали пару серебристых дронов, используя свои тяговые лучи, и соединяли руки меха с туловищем. И пулемет, стоящий на этой руке, прокрутился, видимо тестируя разные режимы работы. Артур подошел и только спросил. Много? Я хочу пойти вместе с вами в бой. Значит, много. 50 миллиардов. Коротко ответил Асгардец. Охуеть, они что, позаражали всю галактику? Да, я нашел это в их файлах. Голос Асгарда был как всегда спокоен, но это было обманчивое убеждение. Он не был спокоен, кажется, вся миссия начала приводить его в ярость, аналогичную Берсеркеру. Хиндель ведь уже нашел способ все это отменить. Если бы ты не прошел через квантовое зеркало, это была бы их судьба. Да, скорее всего это именно так, но мы здесь и все изменим. Мне не нужна психологическая поддержка, Артур, только выход для моей ярости. Этого будет хоть отбавляй. Много контролируешь, часть их систем физически отрезаны от других, что довольно логично. Однако я контролирую систему телепортации, вещания, а также знаю, где лежит биологическое оружие на случай, если Земля восстанет. Орбитальная защита, она, кажется, управляется из Белого дома, к которому у нас нет доступа. Артур указал на механоида. Кстати, он был очень удивлен, когда Асгардец начал собирать практически настоящего меха, как из фантастики, такое чувство, что он посмотрел Гандам. Но это была обычная приземистая машина высотой 3 метра и с двумя пушками, похожими на ГУ-8, стреляющие болтерными снарядами калибра 30 мм. Он сделал эти мехи, так что они поддерживали штурмовые группы во время атаки основных правительственных учреждений. В их систему флота не смог влезть? Нет, они, конечно, используют роботов, однако каждый корабль обладает своей изолированной системой управления. Разве что проникнуть в их генштаб и сделать обновление, которое разошлют всем кораблям флота, и роботы убьют ашинов. Это было предпочтительным, если б у вас было больше времени. Сколько у вас было приступов квантовой болезни? 2. Ваше время тут заканчивается. Вы сделали достаточно. Остальное сделаем мы, ЗВ-1. Хотя бы восстание нужно закончить. Нужно не дать повода ашинам активировать биологическое оружие, поэтому они не должны думать, что это восстание. У нас уже есть план, внешнее вторжение. Нет ничего лучше внешнего вторжения. Остатки Гаулдов с Джафа прошли через врата и атаковали Землю. Пока будет реакция на вторжение, боевые группы смогут быстро атаковать места хранения биооружия и нейтрализовать его. После чего возможна полномасштабная атака на правительственные учреждения. Они все еще хотят отправить записку в прошлое, Да, это ничего не изменит, просто создаст новую вселенную, возможно, но они хотя бы избавятся от чувства вины, ведь им еще этой планетой управлять. Тут Гермят повернулся к Артуру, отвлекшись от своего планшета. Вы же приходите в новые вселенные за информацией и новыми технологиями. Вы их получили, телепортация, гораздо совершеннее, чем у гаулдов, комбайны для сбора урожая, развитые медицинские технологии, вакцина, продлевающая жизнь в два раза. Почему все еще здесь? Потому что мы стоим на мосту, и никто не посмеет пройти, решительно ответил Артур. Вавилон 5, мантра Анлашок. О, ты посмотрел сериал, и как тебе? Кажется, Артур увидел на лице Асгарда улыбку. В самом большом помещении бункера стояли несколько сотен человек, еще час эти люди произведут переворот, который определит судьбу человеческой расы. Слово взял полковник Джека Нилу. Все знают, зачем мы тут собрались, чтоб помешать Ашинам стереть нашу расу с лица галактики. Каждый знает, что делать. Вы должны разгромить Ашинов и не позволить им больше диктовать нам свою волю. Мы бьемся за Землю и не знаем страха. Мы бьемся за Землю и не знаем страха. Повторили клич люди, что собрали здесь.